5 миллионов! — ахнул Автаев. — Это же $1000! $1000 выбросить на какое-то никому не нужное анкетирование! Ни за что! — Что ты, Гриша? — усмехнулся Есипов. — Это будет гораздо больше. Во-первых, анкету нужно разработать и составить грамотно. Для этого нужны специальные знания. Если анкету составить неправильно, то и толку от нее будет, как от козла молока. Дальше. Нужно заплатить тем, кто будет искать этих нищих студентов, объяснять им, как и что нужно делать, и, что самое главное, контролировать их. Вы же знаете, что такое нынешний студент. Сядет дома, заполнит из головы 50 анкет за 10 минут и ляжет спать, а вечером принесет нам анкеты и будет требовать свои 50 000 рублей. Нет, дорогие мои, студент должен стоять возле лотка рядом с продавцом и добросовестно работать с покупателями, а контролер должен ходить от лотка к лотку и надзирать, чтобы все было как надо. И это тоже стоит денег. Далее. Анкеты надо обработать, то есть ввести ответы в компьютер. Ты, Семен, умеешь работать с программным пакетом по обработке анкет? — Чего? — тупо переспросил Воронец. Оксана улыбнулась. Ей от чего-то стало весело. Она хорошо понимала каждое слово Кирилла. Эта идея родилась у нее на глазах, и Кирилл много раз обсуждал ее с Оксаной. А тупой Воронец ничего не понимает. Он, наверное, даже не знает, как компьютер включается. — Ничего, — грубо ответил Есипов. — А ты, Гриша? — Сколько? — раздался в ответ убитый голос коммерческого директора, уже понявшего, к чему клонит генеральный. — Тоже не меньше $1000. Это интеллектуальный труд, и стоит он дорого. — 1000? — в ужасе воскликнул Автаев. — За что? — За введение анкет в компьютер, составление программы обсчета, таблицы с результатами и итоговую аналитическую справку. За все вместе 1000. За меньшую сумму никто и браться не станет. — А если поискать? — с надеждой спросил Григорий. — Может, найдем подешевле? — Я уже интересовался. Программы по обработке анкет есть в основном только у тех, кто с этими анкетами связан. Пакет большой, занимает в компьютере много места, и те, кто не работает со статистикой, его вообще не ставят. А те, кто работает с анкетами, прекрасно знают ценность результатов любого анкетирования, и их на кривой козе не объедешь. Они лучше нас с вами понимают, что речь идет в конечном счете о больших прибылях, и за маленькие деньги работать ни за что не возьмутся. По звону приборов и бокалов Оксана поняла, что они приступили к еде. Она снова уселась на стул, опершись локтем о широкий подоконник и подперев голову рукой. Лицо было мокрым, но она не стала вытирать его полотенцем. Пусть. Влага полезна для кожи. Когда на кухню вернулся Вовчик, она попросила: «Вовунчик, набросай мне в тарелку диетпродуктов, будь добр, только без хлеба и без майонеза». Через несколько минут телохранитель поставил перед ней большую глубокую тарелку с листьями зеленого салата, кусочками ананаса и неразмоченными хлопьями геркулеса. Он не понимал, как можно это есть, и сочувствовал юной манекенщице всей душой. Оксана, однако, его чувств не разделяла. Она знала, что в этом странном салате куча витаминов, необходимых для кожи и волос, и почти совсем нет калорий. Поэтому ела без отвращения, ощущая даже какой-то эмоциональный подъем. Она, впрочем, знала, что подъем вызван случайно подслушанным разговором. Насколько ее Кирилл умнее и дальновиднее своих партнеров? Она всегда это чувствовала. С самого начала, с самого первого дня, когда познакомилась одновременно со всеми троими. Ей тогда сказали: бери любого на выбор. Кто понравится? Мне важно, чтобы ты постоянно была с одним из них. А с кем именно, решай сама. Они все трое одно целое, между ними секретов нет. Она долго присматривалась к трем руководителям издательства «Шерхан». Первым, конечно, ей на глаза попался Семен Воронец, рослый и плечистый. У Оксаны рост 1,84 м. Для манекенщицы как раз то, что надо, и Воронец был ей под стать. Но, поговорив с ним несколько минут, девушка поняла, что он непроходимо туп. Гриша Автаев был очень даже ничего в смысле внешности, но Оксана к тому времени уже неплохо знала, каково быть любовницей человека, берегущего репутацию верного мужа и заботливого отца. Постоянный страх огласки и разоблачения, бросаемые украдкой, а то и открыто взгляды на часы, бесконечные рассказы о болезнях младшего ребенка и школьных успехах старшего. Одно сплошное унижение и никакого удовольствия. И только под конец она остановила свое внимание на Есипове. Самый низкорослый из всех троих и самый молодой. Самый, в определенном смысле, неподходящий для нее ни по росту, ни по возрасту. Оксане всегда нравились мужчины выше ее ростом и старше как минимум лет на 10, а если больше, так еще и лучше. Кирилл был ниже на полголовы и старше всего на 3 года. Но Оксана выбрала его и не пожалела.